Глава 10. Силовой строй. В тесной караулке портовой стражи умещался стол, за которым дежурный поручик заполнял бумаги, шкаф для хранения вещественных доказательств и пара лавок вдоль двух стен. А еще клетка в углу, куда запирали задержанных, чтобы потом сдать уже другой страже, городской. Клетка была и вовсе крохотной. Чаще всего там оказывались грязные бродяги, пойманные на попытке украсть у рыбаков что-нибудь из улова. Реже попадали мелкие контрабандисты. Но на этот раз в ней сидели три совершенно исключительных головореза. Причем, заметьте, поручик жаром продолжал рассказывать коллеге, сержанту из магистратуры, прибывшему как раз для того, чтобы припроводить задержанных в городскую тюрьму. «Все трое из племени Волка». «Откуда они тут взялись?» — задал сержант резонный вопрос. «Вот и нам стало любопытно». Поручик тонко улыбнулся. «Мы осмотрели их послужные дорожки». «Мда-с. Оказалось, они были в плену на поселении. Ни разу не слышал, чтобы из поселения кто-то сбежал», — усомнился сержант. «Сбежать как раз нетрудно», — пояснил поручик. «Только бежать оттуда бесполезно, потому как никуда не добежишь». «Но эти-то сбежали?» «Не просто сбежали. Их знаки ясно показали, они там учинили бойню». Поручик покосился с прищуром на клетку с задержанными и покачал неодобрительно головой. А потом вдруг подался вперед, будто собрался сержанта в щеку поцеловать, и продолжил, понизив голос. «Их ведь там даже не охраняют. Могли просто уйти. Они убили надсмотрщика с помощниками. И даже не пожалели коменданта поселения. Представляете? Голову ему отрубили». «Откуда сведения?» — спросил сержант, брезгливо отстраняясь от поручика. «Я запросил сводку по разыскиваемым преступникам. Но это еще так, цветочки. Знали бы вы, что они устроили на острове мертвецов». Продолжить рассказ поручику не дали. В караулку ворвался один из стражников. Он тяжело дышал и был бледен как мел. «Господин поручик!» Он всхлипывал так, будто собирался расплакаться. «Скорее! Там такое творится!» Поручик кинулся вон. Стражник выскочил следом. Магистерский сержант постоял немного в нерешительности, раздумывая, стоит ли ему идти туда, где явно стряслось что-то очень нехорошее, и все же решился выйти, лишь бросил напоследок на клетку с задержанным немного растерянный взгляд. Хлопнула входная дверь, и караулка опустела. «Приплыли», — негромко заключил Аким. «Уж лучше бы нас в тюрьму отвели. Там всяко безопаснее». «Не боись, Акима», — подбодрил Макар. «Не из таких передряг выбирались. Лучше подумай, как клетку открыть». «Ну, не знаю». Аким выпятил нижнюю губу, взялся за прутья и потряс решетчатую дверь. «Поручик нас на ключ запер. Потом с этим же ключом и умелся. А что сейчас с ним? Может, мертвяки его уже доедают?» «Это верно», — согласился Вася. «Не думал, что буду так сильно переживать за жизнь того поручика». Он попробовал выбить дверь ногами. «Ну куда там? Из черной прокопченной курени даже щепочки не выбили». Потом попытались отодрать узенькую лавку, на которой они сидели, но та оказалась прибита намертво. «Так не годится». Аким вытер со лба горячий пот. «Можно попробовать просунуть руку через решетку и открыть замок снаружи, но нужна игла или что-то подобное». Иглы при себе ни у кого не оказалось. Они тщательно обшарили и самих себя, и тесную клетушку в поисках хоть чего-то подходящего. Макару удалось отодрать от половицы небольшую щепку. «Акима, пойдет это?» Аким посмотрел на щепку с сомнением, но деваться некуда. Чтобы просунуть руку между близко посаженными прутьями, рука в толстой куртке пришлось закатать. Он пропихнул руку до плеча и начал ковырять щепкой в скважине. Минута проходила за минутой. Но Аким только ругался сквозь зубы, проклиная замки, поручиков и спасаемых женщин. Вдруг Макар зашикал, прерывая его бурчание. «Тихо! Сюда кто-то идет!» Парни замерли и уставились на входную дверь. Старая несмазанная дверь, мерзко скрипя, начала понемногу отворяться. На пороге стоял давешний поручик, покачиваясь вперед-назад, как человек, который никак не может решиться, заходить или не заходить. Он смотрел на парней, а парни смотрели на него. Первым включился Макар. «Акима, назад!» Он схватил Акима за плечо и втянул его руку внутрь клетки, немало не смутившись тем, что сильно ободрал ее прутья, на которых остались даже лоскуты кожи. Зато успел вовремя. Поручик кинулся через помещение со скаленным разъявленным ртом, прыгнул, нацеливаясь на руку Акима, но клацнул зубами лишь по куриневому пруту, самым противным хрустом, какой только можно представить. Во все стороны брызнули осколки зубов. Впрочем, мертвый поручик на свои увечья внимания не обратил. Его руки протянули сквозь прутья решетки, стремясь добраться до живого мяса. И снова первым сообразил Макар. «Вася, хватай его за руки!» Вася с Макаром вцепились в руки мертвеца и притянули грудью к решетке, ободрав рукава легкого уставного кителя. «Акима, не спи!» Вася уперся ногой в прут, не давая мертвяку вырваться. Силы у того, надо сказать, было предостаточно. Аким быстро прохлопал карманы прижатого к решетке мертвого поручика. «Есть! Давай, Акима, отворяй калитку, потом твою руку подлечим». Акима, чертыхаясь и морщась от боли, снова запихал между прутьями ободранную руку, засунул ключ в скважину и провернул. Дверь открылась. Аким выскочил первым, снял с пояса прижатого мертвеца добротный кожаный ремень и ловко примотал его за шею к прутьям. «Можете отпускать», — шумно выдохнув, сообщил Аким. «Какой исполнительный поручик», — похвалил Вася, выходя из заточения. «Даже после смерти вернулся к месту ведения службы». «Не, он, похоже, когда заходил, был еще жив», — возразил Макар, «а в поднятого мертвеца перекинулся только на пороге». «Ну, значит, умер на посту», — не отступил Вася. «Все равно исполнительный». Акима доставал из шкафа для вещдоков отобранные при аресте оружие и доспехи и передавал парням. Они быстро облачились, один Аким копался дольше всех. «Акима, что ты там ищешь?» — недовольно спросил Вася. «Вон твой арбалет». «Да я не арбалет», — Аким досадливо поморщился. «Они весь наш нефрил прикарманили». Он решительно подошел к привязанному поручику и начал обыскивать повторно. Поручик хоть и стоял спиной, почувствовал близость живого человека и задергался как припадочный. «Да не дергайся ты», — прикрикнул на него Аким. «Куда денежки наши дели, а? Тоже мне выискался дознаватель по особым поручениям. Войдете в историю громких преступлений, бой не учинили». Аким передразнил поручика и в сердцах отвесил ему пинка. «Акима, хорош бесчинствовать», — хмыкнул Вася. «Нашел чего? Пара монет всего мелких». Аким вздохнул. «Ну ладно, братцы, что теперь делать будем?» «Вообще-то это мой вопрос», — проворчал Макар. «Здесь оставаться нельзя», — сказал Вася. «Это караулка как мышеловка. Надо искать убежище получше. А если обратно на яхту? Уйдем по реке, как задумывали». «Сомневаюсь, что мы прямо сейчас до яхты доберемся. Надо отсидеться где-то, пока мертвецы из порта не уйдут. Тогда идем?» «Погодите!» Макар подошел к мертвому поручику, доставая нож. «Проверить хочу кое-что». Вася с Акимом слова сказать не успели, как Макар всадил мертвецу нож в ухо по самую рукоять. Выдернул, отступил назад и стал смотреть. Из уха потекла жирная густая жижа. Притихший было мертвый поручик снова задергался. Макар покачал недовольно головой, вошел в клетку, чтобы оказаться с ним лицом к лицу, и сквозь прутья точно так же вбил нож ему в глаз. Итог был тем же. Мертвец продолжал бесноваться. «Э, парни!» — возмутился Вася. «Хорош над покойным глумиться. Один его пинает, другой дырявит почем зря». «Проверить хотел», — нехотя ответил Макар, выходя из клетки. «Может, их как-то можно убить? А то больно уж хлопотно каждый раз им головы отрубать». «А, понятно. А если так?» Вася перехватил копье на боевой хват и всадил его испытуемому под лопатку. Тот пару раз дернулся и затих. «Упокоился, кажись», — благоговейно прошептал Аким в повисшей тишине. «Акима, не юродствуй. А вдруг он притворяется?» — предположил Аким тем же свистящим шепотом. Вася хмыкнул и несколько раз потыкал мертвеца тупым концом копья. «Похоже, и впрямь упокоился», — сообщил он. «Значит, получается, мертвецу надо пробить сердце». Макар отрицательно помотал головой. «Не только сердце. Голову тоже. Есть у меня соображения на этот счет, но сейчас, пожалуй, не время рассуждать». Отчаянно проскрипев дверью караулки, они выглянули наружу. Поднятых вокруг ходило немало, но, к счастью, внимания на них ни один не обратил. Похожих звуков здесь хватало и без того. Скрипели снасти кораблей, скрипели доски под ногами мертвецов, даже набегающая волна, ударяясь о причалы, заставляла их скрипеть. Беглый осмотр показал, что пробираться к яхтам нечего и думать. Возле кораблей, у воды, поднятых было особенно много. Оставалось идти в сторону города. Макара подсадили, помогая взобраться на крышу невысокой караулки, откуда он кое-как осмотрелся по сторонам, а потом двинулись. Первым на очевидном основании шел Макар. Оспаривать его пластунские навыки никому бы и в голову не пришло. Он перебегал от одного здания к другому, замирал, прислушиваясь к своему чутью, потом осторожно выглядывал за угол. Либо там было чисто, и он подавал знак Васе и Акиму бежать к нему, либо возвращался и искал обходной путь. Они стремились попасть на окраину второго яруса от моря, застроенную хорошими и не слишком частыми домами. Там, по всей видимости, селились зажиточные горожане, в стороне от шумных улиц и торговых площадей. Малолюдные тихие улочки для них самое то. Иногда им попадались одиночные поднятые, которых было проще упокоить, чем обойти. Предположение Макара подтвердилось. Они затихали, только когда им пробивали и голову, и сердце. Один раз им попался обычный мертвец, что по нынешним меркам воспринималось как нечто совершенно необычное. Опрятный старик со стриженной бородкой лежал, раскинув руки. Соломенная шляпа и плетеная корзинка валялись неподалеку. У него была перекушена шейная артерия, что явно указывало. На него напали поднятые. Однако старик оставался труп-трупом и подниматься не собирался. Аким не поленился осмотреть тело и даже перевернул его. Больше никаких ран не было. «Может, он был слишком стар?» — предположил Аким. «На острове мертвецов хватало глубоких стариков», — возразил Вася. «Однако все они поднялись как миленькие. А я, кажется, догадываюсь, почему он не поднялся», — задумчиво сказал Макар. Вася с Акимом вопросительно обернулись на друга. «Он не употреблял нефриловых настоев. А остальные что же?» — начал было Аким, но осекся. «А ведь ты прав, Макарка. Они же тут поголовно эти настои в три горла заливают». Макаркино чутье на дух опасности, если не принимать во внимание, что несколько раз пришлось подолгу отсиживаться в кустах, позволило добраться до намеченной улицы благополучно. К именному облегчению, Вася не кидался больше никого спасать. Хотя город наполнен был воплями людей, раздираемых мертвецами, он только сжимал губы и продолжал следовать за Макаром. Лишь один раз они вступили за какого-то молодого парня, своего ровесника, приняв бой с тремя поднятыми. Да и то больше потому, что выбора у них не оставалось. Парень внезапно выбежал им навстречу, и когда поравнялся с ними, крикнув что-то вроде «там сзади», умчался дальше по улице. Трое на трое, для хорошо вооруженных бойцов несложное дело. Мертвых приняли на щитовой строй и порубили мечами. Как в учебке, на деревянных болванчиках, подытожил Макар скоротечный бой. Они миновали дома один за другим. Все они были наглухо заперты, а ставни на окнах забраны. Явно внутри прятались люди, но стучаться в эти дома друзья даже не пытались. Они приняли уже свою чуждость в отношении всех этих людей. Не потому даже, что эти люди видят в них чужаков, хотя так оно и было, а потому что так им самим легче выжить. Все эти люди для них обуза, и даже хорошо, что считают их опасными чужаками или даже преступниками. Так парням проще оправдывать свое невмешательство перед собственной совестью. А потому они, не задумываясь, оставляли за спиной запертые дома с живыми людьми внутри, в уверенности, что рано или поздно наткнутся на открытый дом, где живых уже не осталось. Так оно и вышло. Дверь одного из домов оказалась распахнута настежь. Крыльцо залито кровью. «Похоже, пришли», — Макар вопросительно глянул на Васю. «Все верно», — подтвердил Вася. «Эти хоромы нам подойдут». Дом оказался пуст, хотя и со следами бойни. Видать, поднятые не сохраняют человеческих привычек и привязанностей и сразу отправляются на поиски пищи. Друзья обыскали дом, убедились, что в нем нет ни живых, ни мертвых, а потом тщательно заперли. Аким первым делом прошмыгнул на кухню, где сразу громыхал дверками шкафов и буфетов. «О, братцы! Тут каша на плите, еще теплая». Он зазирался в поисках ложки, но на глаза попался только половник, что, впрочем, его не остановило. «Эх, зараза! Недоваренная!» Аким захрустел полутвердыми зернами. «Кукурузная каша альдента, так ее за ногу. Так, что еще тут у нас? Похлебка, мясная. Тоже не готово. Мясо сырое совсем». Аким, недолго думая, открыл печную заслонку и начал раздувать еще горячие угли. Подкинул щепок, занялся огонь. Положил в печь пару сухих поленьев и удовлетворенно закрыл печь. «Не переживайте, братцы. Полчаса, и все будет готово». «Акима, ты сдурел? Дым из трубы на весь город виден». «Да ладно, Вась», — отмахнулся Аким. «Поднятые на дым внимания не обращают». «Акима прав», — поддержал Макар. «В городе хватает и дымов, и пожаров. И на запах мясной похлебки мертвые вряд ли сбегутся». «Ладно», — согласился Вася. «Хоть поедим по-человечески». Они быстро нашли чашки и ложки. Парни уже и припомнить не могли, когда в последний раз ели горячую еду, сидя за столом вот так по-человечески, не торопясь, смакуя каждое блюдо. После, когда они сидели, попивая душистый чай, Вася вспомнил. «Макарка, а что соображение у тебя появилось? Но когда там, в караулке, ты догадался, что мертвецам нужно пробить не только сердце, но и голову». «А, это про силовой строй», — Макар кивнул, вспомнив. «Что еще за строй?» — встрепенулся Аким. «Ну, нижнее ядро силы у мертвых мертво», — не очень понятно начал Макар. «Погоди, погоди». Падки на новые знания Аким так загорелся, что даже расплескал чай. «Давай по порядку. Что еще за нижнее ядро?» «У человека 3 силовых ядра», — Макар посмотрел на Акима с удивлением. Не знать такого ему казалось странным. Он не поленился, сходил к печке и достал из нее уже остывший уголек и начал рисовать что-то на беленом печном боку. Нарисовал круг, под ним еще один, соприкасающийся с первым, а ниже точно так же еще один. «Ты что, снеговика нарисовал?» — тут же спросил нетерпеливо Аким. «Все верно. Снеговик олицетворяет собой силовой состав человека», — согласился Макар и провел через снеговика вертикальную черту. «А это будем считать становая жила. Она прямо так через всего человека и проходит». Аким порывался еще что-то спросить, но сдержался, решив дождаться, когда Макар закончит свой нехитрый рисунок. Однако Макар лишь намалевал жирными точками места, где становая жила пересекается с окружностями, а потом еще добавил на этой вертикальной черте точки, обозначающие середину каждого круга. «У человека 3 силовых ядра», — закончив рисунок, повторил Макар. «Верхняя соответствует голове, средняя — сердцу, нижняя — животу. А эти точки, не выдержав лес Аким, это заставы. Они пропускают через себя силу в ядра, а также из одного ядра в другое», — ответил Макар. Аким пересчитал эти самые точки заставы. «Погоди, Макарка, так это чакры, что ли? Ну, просто их тоже 7 штук». «Акима», — укоризненно прервал его Вася, — «почему ты все норовишь назвать не по-русски? Вместо разума у тебя какой-то интеллект, теперь еще чакры какие-то». «Ой, да ладно, Вась!» — Макар махнул рукой. С Акимовыми закидонами он давно смирился и просто продолжил. «У живого человека 7 застав. Макаш», — он начал перечислять самый верхний, видимо обозначающий макушку, «чело», «горло», слово «горло» он почему-то произнес с ударением на второй слог, «сердило», «ярило», «живот» и «зарот». Акима фыркнул. «Чего тебе не нравится?» — строго спросил его Вася. «Название какое дурацкое. Сердило. Можешь называть его сердцем, серецом, срединцем. Там по-разному звучало», — не смутился Макар. «Ты пойми, Акима. Неважно, как их называть. Мне вообще про них бабка моя рассказывала. Она старая была. Могла и напутать с названиями. Важно другое. Нижнее ядро, где у нас сосредоточие живы, сила жизни, у мертвых не действует. Колоть их в брюхо бесполезно. Это мы еще на острове проверили». «Было такое», — согласился Вася. «Да и ходят они странно, как на ходулях». «Это как раз поэтому», — кивнул Макар. «Если живот тебе заморозить, так же ходить будешь». «Согласен. Давай дальше». «Дальше я подумал, что какой-никакой силовой состав у мертвяков все равно должен быть. Если ядро жизни у них мертво, то, возможно, они задействуют 2 оставшихся», — докончил за него Вася. «Но что нам дает это знание?» «Ну, чем лучше мы поймем их устройство, тем лучше научимся их убивать». Вдруг Макар замолчал и, требуя тишины, поднял указательный палец вверх. Он мгновенно обернулся на волка, неуловимым движением переместился к входной двери. В кухне сразу повисла тишина. Вася с Акимом поднялись из-за стола, но Макар на них шикнул беззвучно слышно и приложил ухо к двери. Какое-то время ничего не происходило, а потому раздавшийся негромкий стук в дверь прозвучал для них как набат. Макар оглянулся на Васю с немым вопросом: «Что делать будем?» Однако Вася только состроил на лице недоумение. Они совершенно выпустили из виду подобную возможность. И что им делать, если в дом постучит кто-нибудь живой, не продумали. Проходили томительные секунды. Друзья уже решили было, что незваный гость ушел, но внезапно осторожный стук в дверь повторился. «Короточек», — спросил негромко Ольха, — «ты точно видел, что именно в этом доме из трубы шел дым?» «Да, точно! Я говорю, этот дом!» Короток сердился, что ему не верят, и оттого был готов впасть в свою привычную угрюмость. «Сисяс! Надо погромче постусять! Может, просто не слысат?» Мышонок уже занес руку, чтобы постучать в третий раз, как внезапно послышался звук отпираемого затвора. Дверь распахнулась, на пороге стоял Вася. «Эй, народ!» — Короток обвел своих спутников ошалелым и немного жалобным взглядом. «Скажите, мне это не мерещится?»